Глава 19. Освобождение Тиртика Кьяпсела Накпо. В то время один из самых знаменитых учителей тиртиков-еретиков путешествовал по индийской стране Гаутала. Он проявлял такое мастерство в искусстве дебатов, что ни один буддийский ученый не мог нанести ему поражение. Царь этой страны по имени Чардже был буддистом и поэтому очень обеспокоился присутствием еретика в своем царстве. Однако он успокоился и весьма обрадовался, когда великий мастер Джимэй Ише обнаружил важное пророчество Дурдже Пхагмо. Пророчество гласило, что знаменитый учитель тиртиков, известный как Кьяпсел Накпо, был на самом деле проявлением демона. И это явилось результатом того, что он использовал в прошлых жизнях вредоносные заклинания. Сила его дурных молитв была столь велика, что никто не мог победить его в споре. Его магические способности были столь сильны, что другие просто не могли соперничать с ним. Согласно пророчеству, только один человек обладал силой разрушить эти чары дурных кармических устремлений. Этого человека можно было найти в восточной стране Бенгал. И это была знаменитая принцесса Захора, дакини изначальной мудрости Мандарава. К 13 годам Мандарава изучила и в совершенстве овладела всеми науками. Она была воплощенной дакини, незагрязненной пребыванием в чреве. Пророчество утверждало, что она обладает великими чудесными способностями и что каждый желающий получить благословение Дорджи Пагмо должен встретиться с ней. Услышав это пророчество, правитель Чардже и его министры собрались и незамедлительно составили к царю Захора письмо с приглашением. Письмо гласило: «О царь Захора, вы обладаете великой силой, богатством и властью. Обращаемся к вам за помощью. Деятельность еретика Кьяпсела Накпо стала подобной яду и всепожирающему огню. Его вредоносное ложное воззрение испепелило учение Дхармы пяти мастеров из Гауталы. Его многочисленные дурные деяния подобны пылающей всеразрушающей черной массе. Согласно пророчеству дакини, единственное равное по силе противоядие, способное погасить это пламя, могущественный нектар принцессы Мандаравы, вашей дочери. Пожалуйста, проявите свою великую доброту. Пошлите ее к нам как можно быстрее». Это письмо было доставлено царю Захора, и он с царицей и министрами собрались, чтобы обсудить его. Затем они сообщили Мандараве содержание письма. Та согласилась немедленно отправиться в страну Гаутала. Одетая в свой красивейший наряд, Мандарава выехала со свитой слуг. Когда она прибыла, царь Чардже и его министры, слуги и все царство приветствовали ее с великим уважением и почестями. Пять наиболее выдающихся еретиков собрались, чтобы вести диспут с Мандаравой. Она легко одержала над ними верх, и повсюду было объявлено о ее победе. Тогда могущественный Кьяпсел Накпо пришел сам и вызвал ее на спор о внутреннем смысле шести трактатов, которые учат ложным воззрением. Она приняла его вызов и легко нанесла ему поражение. Тогда он насмешливо охарактеризовал ее как женщину с длинным языком, которая только рядится в одежды того, кто обладает высшими качествами. В довершение к этому он сказал, что если слухи о ее чудесных способностях истинны, то он предлагает ей проявить их. Она приняла вызов, и когда Кьяпсел Накпо внезапно взлетел в небо, Мандарава сделала рукой угрожающую мудру, и он камнем упал на земь. Оставаясь убежденным, что может победить ее, он сотворил ужасную грозу с градом и метеоритами, с девятью торма из метеоритов. Дакини сделала мудру, и град и поток молнии растворились в пространстве. Все еще уверенный, что может соперничать с ней, он пошел по реке Ганг, легкий как птица. Дакини хлопнула в ладоши, и он камнем пошел ко дну. Всплыв на поверхность, он продолжал настаивать, соблазняя ее состязаться с ним, объявив, что обладает многими другими магическими способностями. Внезапно 6 еретиков проявились как 8 снежных львов, извергающих пламя из пастей и яростный красный ветер из ноздрей. Один из них проревел: «Мы уничтожим тебя, женщина-маг!» Все они набросились на Мандараву, заставив царя и всех его слуг замереть от страха. В этот момент Даки не один раз произнесла «Хум!». 8 снежных львов превратились в собачьи шкуры. И снова появились 6 еретиков. Внезапно на царя и его свиту хлынул ядовитый ливень. Дакини выполнила практику очищения дыхания, немедленно перенаправив дождь яда так, чтобы он уничтожил 3 страны еретиков. Учитель еретиков все еще продолжал упорствовать и насмехаться над Дакини, утверждая, что недостаточно показывать свои силы, просто сидя здесь. Если она действительно является магом, она должна доказать, что может летать. Сказав это, он проявил грозное копье, из которого возник дождь стрел. Мандарава поднялась в пространство, поймав стрелы руками и, благословив их, послала обратно в направлении демона, пронзив ими еретиков. Крича от боли, они попадали с небес и, ударившись о землю, потеряли сознание и испустили дух. Посредством этого последнего чудесного деяния еретики были полностью побеждены, и все их оставшиеся последователи были приведены на путь Дхармы. С этого времени Дакини стала известна как героиня, чудесно усмирившая еретиков, а царь и все его подданные сделали ей щедрые подношения. Оставшись на некоторое время в их царстве, Мандарава изучила 4 благородные истины и приняла обет Бодхисаттвы у мастера Дриме Еше. Потом она возвратилась в свою страну Захор, где и продолжила изучать Дхарму под присмотром своих благородных родителей. Самайя. Так завершается 19 глава повествования «Жизни и освобождения Мандаравы, принцессы Захора», называемого также «Драгоценное ожерелье», описывающее то, как Мандарава победила и освободила еретика Кьяпсел Накпо и его последователей.